Когда сердце болит и тоскует порой, непостижимым покажется путь, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый сон, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнёт. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнёт. Я недоволен судьбой и ропщу на себя и других. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избавь ты от мыслей плохих. Ты мысли плохие. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях слеза пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услыши, прости и омой. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услыши, прости и омой. Когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покой меня вечный веди. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покой меня вечный веди.